Применяйте липкость. Когда враг атакует, и вы отвечаете ему ударом длинного меча, вы должны встретить меч противника своим мечом и сделать вид, что они слиплись. Эффект слипания получается тогда, когда вы наносите удар не слишком сильно, но после удара действуете так, чтобы мечи было трудно разделить. Если вы собираетесь прилипнуть своим мечом к мечу противника, лучше всего приблизиться очень спокойно. Разница между прилипанием и связанностью меча в том, что прилипание сильнее, чем связанность. Вы должны учитывать это.